Тирсит венской литературы, мастер сарказма Карл Краус написал брошюру «Корона для Сиона». А когда Теодор Герцль появлялся в театре, по рядам проносился иронический шепоток. Его величество явилось. Сначала Герцль мог думать, что его неверно поняли. Вена, где он, благодаря своей многолетней популярности, чувствовал себя лучше всего, отвергла и даже осмеяла его. Но затем точно эхо отозвался ответ внезапно и с такой силой, что он, вызвав к жизни своими несколькими десятками страниц столь мощное, далеко шагнувшее движение, почти испугался. Ответ пришел не от хорошо обеспеченных, живущих с комфортом евреев Запада, а со стороны огромных масс Востока, от галицейского, польского, русского пролетариата из гетто. Сам того не предполагая, Герцль своей брошюрой расшевелил тлеющий на чужбине огонь еврейства, тысячелетнюю мессианскую мечту, предсказание, подтверждаемое священными книгами о возвращении на землю обетованную. Эту надежду и вместе с тем религиозную уверенность, которая единственное делала еще осмысленной жизнь тех забитых и порабощенных миллионов. Всегда, когда кто-нибудь, пророк или проходимец, за 2000 лет изгнания прикасался к этой струне, то вся душа народа приходила в волнение, но никогда так мощно, как на этот раз, с таким шумным бурлящим откликом. Раздробленную, охваченную распрями массу сплотил несколькими десятками страниц один единственный человек. Самым счастливым в короткой жизни Герцля было предназначено стать этому первому мгновению, пока идея еще имела упоительно неясные формы. Как только он попытался конкретно сформулировать свою цель для реальной действительности, собрать воедино все силы, он вынужден был признать, насколько разнородным сделался этот его народ среди различных народов и судеб. Здесь евреи верующие, там атеисты, здесь социалисты, там капиталисты, и все, и на разных языках, горячо выступают друг против друга, и все не способны подчиниться единому авторитету. В тот 1901 год, когда я увидел Герцля впервые, он находился в центре борьбы и был, возможно, в разладе с самим собой. Он еще недостаточно верил в успех, чтобы отказаться от места, которое кормило его и его семью. Ему еще приходилось разрываться между обычной журналистской службой и задачей, которая была делом его жизни. Тогда и принял меня в редакции Теодор Герцль, редактор фельетона. Теодор Герцль поднялся, чтобы поздороваться со мной, и я невольно почувствовал, что ироническое прозвище «Король Сиона» в чем-то точно. Он действительно выглядел по-королевски, со своим высоким открытым челом, ясными чертами, своей длинной и сине-черной бородой апостола и своими темно-карими меланхоличными глазами. Широкие, несколько театральные жесты были лишены искусственности, потому что вызывались естественным величием, и вовсе не требовалось особого повода, чтобы продемонстрировать передо мною его значительность. Даже за этим обшарпанным, заваленным бумагами письменным столом, в этом тесном редакционном обиталище, в одно окно, он производил впечатление шейха бедуинов. Развивающийся белый бурнус был бы ему так же к лицу, как его безукоризненно пошитая, явно по парижской моде, черная визитка. После небольшой намеренно выдержанной паузы он любил, как я потом часто замечал эти маленькие эффекты и, вероятно, обучился им в Бургтеатре, он снисходительно и в то же время весьма дружелюбно подал мне руку. Указав на кресло рядом с собой, он спросил: «Мне кажется, я где-то уже слышал ваше имя или читал. Стихи, не так ли?» Мне пришлось подтвердить. «Итак», — откинулся он в кресле, — «что вы принесли?» Я сказал, что охотно предложил бы небольшую прозаическую работу и передал рукопись. Он взглянул на титульный лист, пролистал вплоть до последней страницы, чтобы узнать объем, затем еще глубже откинулся в кресле. И, к моему удивлению, этого я не ожидал, я увидел, что он тут же начал читать рукопись. Он читал внимательно страницу за страницей, не поднимая глаз. Прочитав последний лист, он неспешно сложил рукопись, вложил ее, все еще не глядя на меня, аккуратно в конверт и синим карандашом сделал на нем какую-то пометку. Лишь после того, как этими таинственными манипуляциями он достаточно долго продержал меня в напряжении, он поднял на меня тяжелый хмурый взгляд и произнес с намеренно замедленной торжественностью: «Я рад сообщить вам, что ваша прекрасная работа принята в отдел критики Neue Freie Presse». Словно Наполеон приколол на поле брани орден почетного легиона молодому сержанту. Сам по себе этот эпизод кажется незначительным, но надо быть венцем и венцем того поколения, чтобы понять, какой взлет означало это признание. Тем самым я на 19-м году жизни за одну ночь возвысился до уровня авторитетов, и Теодор Герцль, с этого момента, благорасположившись ко мне, сразу же использовал случайный повод, чтобы в одной из своих ближайших статей написать, что нет оснований говорить об упадке искусства в Вене. Напротив, сейчас, наряду с Гофман-Сталем, есть целый ряд талантов, от которых можно многого ожидать, и на первое место поставил мое имя. Я всегда воспринимал как особую честь, что Теодор Герцль, человек столь исключительной значимости, первым публично отметил меня с высоты своей заметной, а потому ответственной должности. И мне было нелегко решиться, тем самым проявив мнимую неблагодарность, на отказ от его настойчивого предложения присоединиться и даже активно участвовать в руководстве его сионистским движением. Но настоящей привязанности как-то не получалось. Меня неприятно поражала непочтительность, сегодня, пожалуй, уже немыслимая, с которой относились к самому Герцлю его же товарищи по партии. Восточные евреи упрекали его в том, что он ничего не смыслит в иудаизме, даже не знает обрядов. Специалисты по национальной экономике смотрели на него только как на литератора. У каждого было свое и не всегда приемлемого тона возражение. Я понимал, какое плодотворное или тлетворное воздействие именно в ту пору могли бы оказать на Герцля по-настоящему преданные, особенно молодые люди. Но брончливый, не терпящий ни малейших возражений характер этих постоянных споров, отсутствие искреннего, сердечного уважения друг к другу в этом кругу отдалили меня от движения, к которому я с любопытством приблизился лишь из-за Герцля. Однажды, когда мы заговорили на эту тему, я выразил свое недовольство отсутствием достаточного единства в рядах движения. Он улыбнулся несколько кисло и сказал: «Не забывайте, что мы веками приучены к игре проблемами, к идейным спорам. У нас, евреев, ведь уже 2000 лет не было никакой исторической практики в реализации чего-нибудь конкретного. Сперва следовало бы научиться жертвовать собой, а к этому я еще и сам не готов, ибо время от времени пишу статьи и веду отдел литературы в Neue Freie Presse, тогда как мой долг — не иметь никаких иных мыслей, кроме одной, и не начертать на бумаге ни единой линии для чего-нибудь иного. Но я уже на пути к исправлению. Обязательно хочу научиться жертвовать сам, и, быть может, этому научатся и другие». Я помню, что эти слова произвели на меня сильное впечатление, ибо мы все не понимали, почему Герцль так долго не решается отказаться от своей должности в Neue Freie Presse. Мы думали, что это ради семьи. О том, что это не так, и что он для дела пожертвовал даже своим состоянием, мир узнал лишь позднее. Как он страдал от душевного разлада, показал мне не только этот разговор, об этом свидетельствуют и многие заметки в его дневниках. Я видел затем его еще несколько раз, но из всех встреч особо запомнилась лишь одна, потому, возможно, что она была последней. Я был за границей, связь с Веной поддерживал лишь письмами. Вернулся и как-то встретил его в городском парке. Вероятно, он шел из редакции, шел сутулясь и очень медленно. То была уже не прежняя порывистая походка. Я вежливо поприветствовал его и собрался пройти мимо, но он быстро пошел прямо на меня, подал мне руку. «Почему вы прячетесь? Вам это совсем не нужно». То, что я часто скрывался бегством за границу, он ставил мне в большую заслугу. «Единственно верный путь, — сказал он, — всему, что я знаю, я научился за границей. Лишь там привыкаешь мыслить масштабно. Я убежден, что здесь я никогда бы не отважился на ту первую концепцию, ее бы уничтожили еще в зародыше. Но, слава богу, к моменту моего возвращения идея созрела окончательно, и всем ничего не оставалось, как ее проглотить». Затем он с горечью заговорил о Вене. Здесь он встретил самые большие преграды. И если бы не приходили все новые импульсы извне, с Востока особенно, а теперь и из Америки, он давно бы потерял всякую веру. «Вообще, — сказал он, — моя ошибка в том, что я начал поздно. Виктор Адлер был вождем социал-демократии в 30 лет, в свои лучшие, самые боевые годы, не говоря уже о великих людях мировой истории. Если бы вы знали, как я страдаю о потерянных годах, от того, что за выполнение своей задачи не взялся раньше. Если бы мое здоровье было таким же крепким, как моя воля, тогда бы все было в порядке, но годы назад не вернешь. Я еще долго провожал его по пути домой. У дома он остановился, протянул мне руку и спросил, «Почему вы никогда не приходите ко мне? Вы ведь не бывали у меня дома. Позвоните заранее, а время я уж отыщу». Я пообещал ему это, твердо решив не сдерживать обещание, ибо чем больше я люблю человека, тем больше ценю его время. И тем не менее, я пошел к нему, правда, лишь через несколько месяцев. Болезнь, которая тогда уже грозилась согнуть Герцля, свела его вдруг в могилу. И теперь я мог проводить его лишь на кладбище. Удивительный это был день, июльский день, незабываемый для каждого, кто его пережил. Потому что внезапно со всех континентов, из всех стран, на все вокзалы города, каждым поездом днем и ночью стали приезжать люди, западные, восточные, русские, турецкие, евреи. Из всех провинций и маленьких городов устремились они сюда, печалью горя на лицах. Никогда более явно не ощущалось то, что раньше скрывали бесконечные споры и ссоры. Тот, кого здесь хоронили, был лидер большого движения. Шествие было бесконечным. Вена разом заметила, что умер не просто писатель или средней руки поэт, но один из тех созидателей идей, какие победно являются в той или иной стране, в том или ином народе, лишь через гигантские промежутки времени. На кладбище произошло столпотворение. Слишком многие вдруг бросились к его гробу, рыдая, стеная, вопия, в неизбывном отчаянии, дошедшем почти до неистовства, буйства. Всякий порядок был забыт в этом простейшем и бурном проявлении скорби. Никогда, ни до, ни после, я не видел такого на похоронах. И по этой гигантской, толчками вырывающейся из глубин многомиллионного народа боли, я мог впервые определить, сколько страсти и надежды бросил в мир этот единственный и одинокий человек, благодаря силе своей мысли. Огромное значение для моей личной жизни имело победное вхождение в фельетон «Нойе Фрайе Прессе». Благодаря ему я приобрел неожиданный авторитет в собственной семье. Родители мои мало интересовались литературой, и суждений они не имели. Для них, как и для всей венской буржуазии, важным было лишь то, что там хвалили, остальное им было безразлично. То, что печаталось в фельетоне, являлось для них непререкаемым авторитетом, ибо тот, кто мог выступить там со своим мнением, уже тем самым вызывал уважение. И вот представим теперь себе такую семью, члены которой ежедневно со вниманием и глубоким почтением устремляют свой взгляд на эту одну страницу своей газеты. И однажды утром, не веря своим глазам, обнаруживает, что довольно неопрятному 19-летнему юнцу, сидящему рядом за столом, отнюдь не блещущему в школе, писанину которого они воспринимают со снисхождением, как неопасное баловство. Это, во всяком случае, лучше, чем игра в карты или флирт с легкомысленными девицами, предоставлено в этом ответственном издании, наряду с известными и опытными мужами, слово для выражения им своего мнения, дома до сих пор не очень-то почитаемого. Если бы я оказался автором прекрасных стихов Китса, Гёльдерлина или Шелли, то и это не произвело бы такого крутого поворота. Когда я приходил в театр, друг другу показывали этого загадочного Вениамина, который чудесным образом проник в святой заповедник почтеннейших и достойнейших. А так как я стал печататься в фельетоне часто и почти регулярно, то мне начала грозить опасность стать уважаемой местной знаменитостью. Но этой опасности я, к счастью, вовремя избежал, поразив как-то утром родителей известием, что со следующего семестра намерен учиться в Берлине. А моя семья изрядно почитала меня, или скорее Neue Freie Presse, в золотой тени которой я пребывал, и даже слишком, чтобы не удовлетворить мое желание. Разумеется, я и не думал учиться в Берлине. Там за семестр я, как и в Вене, побывал в университете лишь дважды. Первый раз, чтобы записаться на курс лекций, а во второй, чтобы получить зачет за их мнимое посещение. Я искал в Берлине не профессоров и не их лекций, а еще более высокую, более полную свободу. В Вене я невольно был привязан к среде. Литераторы, с которыми я общался, почти все происходили из той же буржуазной среды, что и я. В тесном городе, где каждый знал о каждом, я неизбежно оставался сыном из порядочной семьи, и я устал от так называемого хорошего общества. Мне даже в один прекрасный день захотелось откровенного плохого общества, непринужденной, неконтролируемой формы существования. И я не удосужился заглянуть в расписание, кто преподает в Берлине философию. Мне достаточно было знать, что новая литература там развивается более энергично, более бурно, чем у нас, что там можно встретить Демеля и других поэтов молодого поколения, что там непрестанно возникают журналы, кабаре, театры. Одним словом, что там, как говорят венцы, что-то происходит. Действительно, я приехал в Берлин в очень интересный исторический момент. С 1870 года, когда он из довольно захолустной, небольшой и совсем не богатой столицы Пруссии стал резиденцией германского кайзера, заурядный город на Шпрее начал бурно развиваться. Но на долю Берлина еще не выпало главенство в художественной и культурной областях. Мюнхен с его художниками и поэтами считался подлинным центром искусства. Дрезденская опера диктовала моду в музыке. Столичные города притягивали к себе способных людей. И прежде всего Вена с ее столетней традицией, средоточием духовных сил, ее прямо-таки врожденным талантом, все еще намного превосходило Берлин. Однако в последние годы в связи с быстрым экономическим подъемом Германии положение начало меняться. В Берлин потянулись представители крупных концернов, состоятельные семьи, и новое богатство, соединенное с отчаянной дерзостью, открыло здесь архитектуре и театру большие возможности, чем в любом другом крупном немецком городе. Под покровительством кайзера Вильгельма музеи разрослись. Театр нашел образцового руководителя в лице Отто Брама. И именно то, что здесь отсутствовали коренные традиции, многовековая культура, толкала молодежь на дерзание, ибо традиция всегда означает и тормоз. Вена, привязанная к старому, обожествляющая свое прошлое, оказалась осторожной и выжидающей по отношению к молодым людям и дерзким экспериментам. В Берлине же, развивавшемся бурно и своеобычно, искали новое. Таким образом, было естественно, что молодые люди со всей империи и даже из Австрии устремились в Берлин, где наиболее талантливые были по справедливости вознаграждены. Венцу Максу Рейнхарду пришлось бы в Вене терпеливо ждать 2 десятилетия, чтобы достичь положения, которое в Берлине он завоевал за 2 года. Я прибыл в Берлин как раз в период его превращения из затрапезной столицы в мировой город. Первое впечатление после сытой и унаследованной от великих предков красоты Вены было разочаровывающим. Решительное смещение на запад, где должно было развернуться новое строительство в противовес довольно пошлым кварталам Тиргартена, только начиналось. И еще незастроенная Фридрихштрассе и Лейпцигштрассе с ее несуразной парадностью составляли центр города. До пригородов Вильмерсдорфа, Николаезее, Штеглица можно было с трудом добраться лишь трамваем, а поездка к озерам с их строгой красотой в то время требовала организации чуть ли не экспедиции. Кроме старой Унтерден-Линден настоящего центра не было, а элегантность в силу исконной прусской экономности вообще отсутствовала. Женщины ходили в театр в самодельных, безвкусно сшитых платьях, повсюду недоставало легкого, непринужденного, расточительного размаха, который в Вене, как и в Париже, умеет создать очаровательное излишество из дешевого ничего. Во всем чувствовалась фридрихианская скупая домовитость. Кофе был жидким и плохим, потому что экономили каждое зернышко. Еда безвкусной, без сока и силы. Повсюду вместо нашей музыкальной круговерти царили чистота и строгий порядок. Ничто для меня, например, не было более показательным, чем противоположность между моими венской и берлинской хозяйками. Венская была бойкой, болтливой женщиной и все содержала не в лучшем виде, легкомысленно забывая то об одном, то о другом, но всегда была готова помочь, чем только могла. Берлинская была корректной и все содержала в безукоризненном состоянии, но в первом же месячном счете я нашел учтенной ровным, четким почерком каждую мелкую услугу, которую она оказала. 3 пфеннига за то, что пришила к брюкам пуговицу, 20 пфеннигов за то, что удалила со стола чернильное пятно, пока, наконец, под мощной, подводящей все ее усилия чертой, не получилось суммище в 67 пфеннигов. Я сначала посмеялся над этим, но интересно, что сам через несколько дней поддался этому педантичному, мучительному прусскому пристрастию к порядку и в первый и последний раз в моей жизни ввел точную запись всех расходов. От венских друзей я получил множество рекомендательных писем, но ни одним не воспользовался, ведь подлинным смыслом моей эскапады было бегство от любой обеспеченной и буржуазной обстановки для того, чтобы жить раскованно, рассчитывая на самого себя. Я стремился к тому, чтобы познать людей, которым нашел бы путь благодаря своим литературным успехам и по возможности интересных людей. В конце концов, мы ведь читали сцены из жизни богемы. А кто из 20-летних не хотел бы пережить похожее? Такой пестрый и случайный круг людей мне не пришлось искать долго. Еще будучи в Вене, я сотрудничал в ведущем органе берлинского модерна, который почти иронично назывался «Общество», и руководил им Людвиг Якобовский. Этот молодой поэт незадолго до своей ранней смерти создал союз с соблазнительным для молодежи названием «Грядущее», который собирался раз в неделю на нижнем этаже кафетерия на Неонеллендорфландплац. В этом построенном на манер Клозери де Лиль огромном круглом зале собиралась самая разношерстная публика — поэты и архитекторы, просто снобы и журналисты, юные девицы, выдававшие себя за художниц и воятельниц, русские студенты и белокурые скандинавки, которые хотели усовершенствоваться в немецком языке. Да и сама Германия имела здесь представителей из всех своих провинций, крепко скроенных вестфальцев, простодушных баварцев, селезских евреев. Все они спорили и шумели бурно и непринужденно. Время от времени читались стихи и пьесы, но главным для нас было взаимное общение. Среди этих молодых людей, которые намеренно выглядели богемно, трогательно, словно Санта-Клаус, выделялся старый человек с седой бородой, всеми уважаемый и любимый истинный поэт и истинная богема Петер Хилле. Этот 70-летний старик с голубыми собачьими глазами глядел добродушно и доверчиво на удивительное сборище молодых людей, всегда укутанный в свой старый плащ, который скрывал в конец изношенный костюм и грязную рубашку. Всякий раз, охотно уступая нашему натиску, он вынимал из кармана пиджака измятую рукопись и читал свои стихи. Стихи были неравноценные, скорее импровизации лирического гения, только написанные слишком поспешно, случайно. Он писал их в трамвае или в кафе карандашом, потом забывал про них и с трудом мог разобрать строки на смятых в пятнах листах. Денег у него никогда не было, но он и не беспокоился о них. Ночевал в гостях то у одного, то у другого. И в его отрешенности от мира, его абсолютном бескорыстии было столько потрясающе истинного –